Глава первая. Иерусалимский храм в истории еврейского народа. Эпиграфы. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Вот приношения, которые вы должны принимать от них — золото и серебро и медь. И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них. Книга Исход, глава 25, стихи 1, 3 и 8. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Псалтырь, глава 136, стих 1. Из плена возвратилась не нация, а лишь религиозная секта. Вельгаузен, немецкий историк XIX века. Краткая история первого и второго храмов. На протяжении многих веков древние евреи жили без настоящего храма. В качестве временного храма после их исхода из Египта использовалась скиния — переносная палатка, в которой регулярно осуществлялись богослужения и жертвоприношения единому Богу. Иерусалимский храм имеет десятивековую историю существования. Вместе с тем, на фоне многотысячелетней истории еврейского народа, это не очень большая, хотя, наверное, самая яркая ее часть. Стационарный храм, предмет нашего разговора, был построен при царе Соломоне по настоянию и по плану отца, царя Давида, в X веке до нашей эры. Храм помогал строить царь Тирский Хирам. Он присылал кедры и кипарисы, а также опытных мастеров. Строительство длилось 7 лет, в работах участвовало более 150 тысяч человек, за которыми присматривало более 3000 надсмотрщиков. По завершении работ в храм был перенесен Ковчег Завета, ящик со скрижалями Завета, которые были получены Моисеем от Бога на горе Синай. Этот храм принято называть первым храмом. В первом храме был золотой алтарь-жертвенник, на котором воскуривался фимиам. Было 10 столов для хлебов, 10 золотых семисвечников и много другой утвари из драгоценных металлов. Об этом великолепии можно прочитать в Пятикнижии Моисеевом.